выводила она чистым, может, чуть с хрипотцой, задушевным голосом. На обожженном морозом и ветром и все равно прекрасном лице застыло какое-то непередаваемое выражение боли и восторга одновременно. Большие зеленые глаза смотрели сквозь вещи, будто она видела что-то незримое для меня. «Я ли в поле не калинушка была? Я ли в поле да не красная росла? Взяли калинушку, поломали, в жгутики меня посвязали. Не знаю, пела ли она это, жаловалась ли, умоляла ли кого-то пощадить ее, удивлялась ли равнодушию. Одно знаю, она невыносимо страдала, и я страдала вместе с ней». Ашура уже пела другую песню безо всякой паузы. Я даже не сразу заметила переход. «Я кручину никому не покажу, темной ночью выйду в поле на межу, буду плакать, буду суженого звать, буду слезы на дорогу проливать». Шура перестала петь, с минуту молча смотрела на меня, потом опять запела. Она не пела целиком ни одной песни. То ли ей не все нравилось, то ли она забывала у песни начало или конец. А потом она запела «Огромное небо». Эту песню я совсем недавно слышала в сотый раз по телевизору в исполнении певицы с мировой известностью и, как всегда, прослушала с наслаждением. У этой безвестной колхозницы пусть не такой хороший голос, уже не тот, не сберегли, ведь на ветру, на морозе каждый день, но петь с таким чувством, драматизмом, естественностью. Почему отец ни слова не сказал мне об этом? Неужели она ни разу при нем так не пела? А может быть, ни при ком так не пела, и я лишь случайно попала в ее дремучий звездный час? На деревне все говорят, голос уже не тот, и не посылают больше даже на конкурсы самодеятельности. А дело не в голосе, в чем-то совсем другом. Я была потрясена. В этой глухой деревне на реке Оке живет человек с могучими и сильными чувствами и может эти чувства выразить захватывающе. Комок у меня подступил к горлу. А она уже пела что-то свое, деревенское. Пригорюнилась, подперла румяну обветренную щеку кулачком, опять сложила кисти рук на коленях, потом положила руки на стол. На лице сменяется одно выражение другим, как тень от облака скользит в солнечный ветреный день. И до чего же русское, крестьянское это выражение рта, глаз, подчеркнутое то исчезающей, то появляющейся морщинкой на переносице. «Ой, да ты, калинушка! Ой, да ты не стой на горе крутой! Тебя ветер бьет, тебя дождь сечет!» Теперь Шура ходила, нет, металась по избе. Она была высокая, статная, сильная, гибкая. Было в ней и какое-то непередаваемое врожденное изящество. Густые русые косы небрежно закручены на затылке в тяжелый узел, который оттягивает голову назад. «Ой, да ты, калинушка, лазоревый цвет!» Я слушала Александру Прокофьевну и думала, что значат эти ее приступы тоски. В городе сказали бы «на нервной почве», но на вид она такая здоровая, крупная, сильная женщина. Почему же колхозники принимают эту ее тоску? Жизнь сложилась иначе, чем жаждала ее душа. Да и обид было немало. В обидах ли дело, в обостренной ранимости Шуры или в чем другом? Горькая жизнь разводки, смерть ребенка, одиночество женщины, полной сил и здоровья. И вдруг я подумала, по своей ли дороге она идет или по случайной, куда ее позвали обстоятельства рождения и окружающей жизни, а она и пошла, не догадываясь, не смея догадываться о своем настоящем. Что если все, кто встретились на ее жизненном пути, страшно и несправедливо ошиблись в Шуре, не поняв или не поверив,